солдатам объявили, что обед будет за палатой на Лубковском перевале, а потому старший писарь батальона вместе с поварами всех рот и подпоручиком Цайтгамлем, который ведал батальонным хозяйством, отправились в селение Медзилаборец. В качестве патруля к ним были прикомандированы 4 солдата. Не прошло и получаса, как они вернулись с 3 поросятами, связанными за задние ноги, с ревущей семьей угра Русса, у него были реквизированы поросята, и с толстым врачом из барака Красного Креста. Врач что-то горячо объяснял пожимавшему плечами подпоручику Цайтгамлю. Спор достиг кульминационного пункта у штабного вагона, когда военный врач стал доказывать капитану Сагнеру, что поросята эти предназначены для госпиталя Красного Креста. Крестьянин же знать ничего не хотел и требовал, чтобы поросят ему вернули, так как это последнее его достояние, и что он никак не может отдать их за ту цену, которую ему выплатили. При этом он совал капитану Сагнеру полученные им за поросят деньги. Жена его, ухватив капитана за руку, целовала ее с раболепием, извечно свойственным этому краю. Капитан Сагнер, напуганный всей этой историей, с трудом оттолкнул старую крестьянку. Но это не помогло. Ее заменили молодые силы, которые, в свою очередь, принялись сосать его руку. Подпоручик Цайтгамль заявил тоном коммерсанта: «У этого мужика осталось еще 12 поросят, а выплачено ему было совершенно правильно, согласно последнему дивизионному приказу номер 12420, часть хозяйственная. Согласно параграфу 16 этого приказа, свиней следует покупать в местах, не затронутых войной, не дороже, чем 2 кроны 16 геллеров за килограмм живого веса. В местах, войной затронутых, следует прибавлять на 1 килограмм живого веса 36 геллеров, что составит за 1 килограмм 2 кроны 52 геллера. Примечание. В случае, если будет установлено, что в местах, затронутых войной, хозяйства остались в целости, с полным составом свиного поголовья, то свиньи могут быть отправлены для снабжения проходящих частей. Выплачивать же за реквизированную свинину следует как в местах, войною не затронутых, с особой приплатой в размере 12 геллеров на 1 килограмм живого веса. Если же ситуация не вполне ясна, то немедленно составить на месте комиссию из заинтересованного лица, командира проходящей воинской части и того офицера или старшего писаря, если дело идет о небольшом подразделении, которому поручена хозяйственная часть». Все это подпоручик Цайтгамль прочел по копии дивизионного приказа, которую все время носил с собой и знал почти наизусть. В прифронтовой полосе оплата за 1 килограмм моркови повышается на 15,3 геллера, а для отделения кухни офицерского питания в прифронтовой полосе за цветную капусту оплата повышается на 1 крону 75 геллеров за 1 килограмм. Те, кто составлял в Вене этот приказ, представляли себе прифронтовую полосу, изобилующей морковью и цветной капустой. Подпоручик Цайтгамль прочел это взволнованному крестьянину, разумеется, по-немецки, и спросил его на том же языке, понял ли он. А когда тот в знак отрицания покачал головой, заорал: «Значит, хочешь на комиссию?» Тот понял слово «комиссия» и утвердительно закивал головой. Между тем поросят уже повлекли на казнь к полевым кухням. Крестьянина обступили прикомандированные для реквизиции солдаты со штыками, и комиссия отправилась на его хутор, чтобы на месте определить, должен ли он получить по 2 кроны 52 геллера за 1 килограмм или только по 2 кроны 28 геллеров. Они еще не вышли на дорогу, ведущую к селу, как от полевых кухонь донесся троекратный предсмертный визг. Поросят Крестьянин понял, что всему конец, и отчаянно закричал: «Давайте мне за каждую свинью по 2 золотых!» Четыре солдата окружили его еще плотнее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнеру и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посередь пыльной дороги. Мать с 2 дочерьми обнимала колени обоих, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул на них и не заорал на украинском диалекте угрорусов, чтобы они встали. Пусть, мол, солдаты подавятся поросятами. Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался и стал грозить кулаками. Тогда один солдат так хватил его прикладом, что у него в глазах потемнело, и вся семья во главе с отцом семейства, перекрестившись, пустилась наутек. Десять минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем батальона Матушичем уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги. Уплетая за обе щеки, старший писарь время от времени язвительно обращался к младшим писарям со словами: «Ха-ха-ха-ха! Небось и вы не прочь этого пожрать, а? Не так ли? Нет, ребята, это только для унтер-офицеров. Поварам печенка и почки, мозг и голова господам фельдфебелям, а младшим писарям только 2 солдатские порции мяса. Капитан Сагнер уже отдал приказ относительно офицерской кухни: «Свиное жаркое с тмином, выбрать самое лучшее мясо, но не слишком жирное». Вот почему, когда на Лубковском перевале солдатам раздавали обед, каждый из них обнаружил в своем котелке по 2 маленьких кусочка мяса, а тот, кто родился под несчастливой звездой, нашел только кусочек шкурки. В кухне царило обычное армейское кумовство. Благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами. У всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились вопиющие безобразия. Вольноопределяющийся Марек из чувства справедливости произвел возле кухни скандал. Когда кашевар положил ему в котелок с супом солидный кусок вареного филе, сказав при этом: «Это нашему историографу», Марек заявил, что на войне все солдаты равны. И это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать кашеваров. Вольноопределяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что отказывается от всяких привилегий. В кухне, однако, ничего не поняли и сочли, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому кашевар шепнул ему, чтобы он пришел после раздачи обеда. Тогда он, мол, отрежет ему часть от окорока. У писарей тоже лоснились морды. Санитары, казалось, так и пышут благополучием. Рядом со всей этой благодатью валялись еще не прибранные остатки недавних боев. Повсюду были разбросаны патронные обоймы, пустые жестяные консервные банки, клочья русских, австрийских и немецких мундиров, части разбитых повозок, длинные окровавленные ленты марлевых бинтов и вата. В старой сосне у вокзала, от которого осталась только груда развалин, торчала неразорвавшаяся граната. Везде валялись осколки снарядов, по-видимому, недалеко находились солдатские могилы, откуда страшно несло трупным запахом. Так как здесь проходили и располагались лагерем войска, то повсюду виднелись кучки человеческого кала международного происхождения, представителей всех народов Австрии, Германии и России. Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга безо всяких споров и раздоров. Полуразрушенная водонапорная башня, деревянная будка железнодорожного сторожа и вообще все, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелестей войны, неподалеку из-за холма поднимались столбы дыма, будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это жгли холерные и дизентерийные бараки, на радость господам, принимавшим участие в устройстве этого госпиталя под протекторатом эрцгерцогини Марии. Господа эти крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных бараков. А ныне одна группа бараков расплачивалась за все остальные, и в смраде горящих соломенных тюфяков к небесам возносились все хищения, совершенные под покровительством эрцгерцогини Марии. На скале за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим бранденбуржцам с надписью «Героям Лубковского перевала» с большим германским орлом, вылитым из бронзы, причем в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема отлита из русских пушек, отбитых при освобождении Карпат германскими полками. В этой странной и до тех пор непривычной атмосфере батальон отдыхал после обеда в вагонах, а капитан Сагнер вместе со своим адъютантом все еще не могли с помощью шифрованных телеграмм договориться с базой бригады о дальнейшем маршруте батальона. Сообщения были невероятно путаны. Из них можно было заключить единственное, что им вовсе не следовало ехать на Лубковский перевал, а добравшись до нового места у Шатора, двигаться в совершенно другом направлении, так как в телеграммах шла речь о городах Чоп, Унгвар, Кишберезна, Ужок. Через 10 минут выяснилось, что сидевший в бригаде штабной офицер – форменный балбес. В батальон пришла шифрованная телеграмма, где он спрашивал, говорит ли с бригадой 8-й маршевый батальон 75-го полка, военный шифр «Джей, маленькая троечка». Бригадный балбес удивлялся, получив ответ, что на проводе 7-й маршевый батальон 91-го полка и спросил, кто дал им приказ ехать на Мукачево по военной железной дороге на Стрый, тогда как их маршрут через Лубковский перевал на Санок в Галицию. Балбес был потрясен тем, что ему телеграфируют с Лубковского перевала, и послал шифрованную телеграмму. Маршрут остается без изменения. Лубковский перевал, Санок. Где ждать дальнейших распоряжений? По возвращении капитана Сагнера в штабном вагоне начинали говорить о явной бестолковщине, делая намеки на то, что не будь германцев, восточная военная группа совершенно потеряла бы голову. Подпоручик Дуб попытался выступить в защиту бестолковщины австрийского штаба и нес околесицу о том, что здешний край был опустошен недавними боями и что железнодорожный путь еще не мог быть приведен в надлежащий порядок. Все офицеры посмотрели на него с состраданием, словно желая сказать: «Этот господин не виноват, уж таким идиотом уродился». Не встречая возражений, подпоручик Дуб распространялся о великолепном впечатлении, которое производит на него этот разоренный край, свидетельствующий о том, как умеет бить железный кулак нашей армии. Ему опять никто не ответил, и он повторил: «Да, безусловно, разумеется, русские отступали здесь в страшной панике». Капитан Сагнер про себя решил, что когда они будут в окопах, и положение станет особенно опасным, он при первом же удобном случае пошлет подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогносцировки неприятельских позиций. А поручику Лукашу, высунувшемуся так же, как и он, из окна вагона, шепнул сгоряча: «Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей!» Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австро-германского наступления на Санне. Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями. Особенное отвращение вызывали его изречения вроде: «Потом мы двинулись на Буковска, чтобы обеспечить за собой линию Буковска-Дынов, поддерживая связь с Бордиевской группой у Большой Полянки, где мы разбили Самарскую дивизию неприятеля». Поручик Лукаш не выдержал и вставил, прервав подпоручика Дуба: «О чем ты, по-видимому, еще до войны говорил со своим окружным начальником?» Подпоручик Дуб враждебно взглянул на поручика Лукаша и вышел из вагона. Воинский поезд стоял на насыпи, а внизу, в нескольких метрах под откосом, лежали разные предметы, брошенные русскими солдатами, которые, по-видимому, отступали по этому рву. Тут валялись заржавленные чайники, горшки, патронташи. Здесь же среди разнообразнейших предметов виднелись мотки колючей проволоки и снова окровавленные полосы марлевых бинтов и вата. В одном месте, над рвом, стояла группа солдат, и подпоручик Дуб тотчас заметил, что находящийся среди них Швейк что-то рассказывает. Он отправился туда. «Что случилось?» Раздался строгий окрик подпоручика Дуба, который вырос прямо перед Швейком. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил за всех Швейк. «Смотрим». «На что смотрите?» — крикнул подпоручик Дуб. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы смотрим вниз, в ров». «А кто вам разрешил это?» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, такова воля нашего господина полковника Шредера из Брука. Когда мы отправлялись на фронт, он в своей прощальной речи велел нам, когда будем проходить по местам боев, сугубое внимание обращать на то, как развивалось сражение, чтобы извлечь пользу для себя. И вот здесь, господин лейтенант, в этом рву мы видим, что солдату приходится бросать при отступлении. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы здесь поняли, как глупо, когда солдат тащит с собой всякие лишние вещи. Этим он понапрасну отягощает себя, от этого понапрасну утомляется. Когда солдат тащит на себе такую тяжесть, ему трудно воевать, правда же?» У подпоручика Дуба мелькнула надежда, что наконец-то он сможет предать Швейка военно-полевому суду за предательскую антимилитаристскую пропаганду, а потому он быстро спросил: «А вы, значит, думаете, что солдат должен бросать патроны или штыки, чтобы они валялись где-нибудь во враге, как вон там?» «Никак нет, ни в коем случае, господин лейтенант», — приятно улыбаясь, ответил Швейк. «Извольте посмотреть вон туда, вниз, вон туда, вот сейчас вот посмотрите, вон туда, вниз, на этот брошенный железный ночной горшок». И действительно, под насыпью среди черепков вызывающе торчал ночной горшок с отбитой эмалью и изъеденной ржавчиной. В Все эти предметы, негодные для домашнего употребления, начальник вокзала складывал сюда как материал для дискуссий археологов будущих столетий, которые, открыв это остановище, совершенно обалдеют, а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков. Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего не оставалось, как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, который юность свою провел под кроватью. На всех это произвело колоссальное впечатление, и так как подпоручик Дуб молчал, заговорил Швейк. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла презабавнейшая история на курорте Подебрады. Об этом рассказывали у нас в трактире на Виноградах. В то время в Подебрадах начали издавать журнальчик «Независимость», во главе которого стал подебрадский аптекарь, а редактором поставили Владислава Гайка из «Домажлиц». Ой, аптекарь был большой чудак. Он собирал старые горшки и прочую дребедень, набрал прям-таки целый музей. А этот самый домажлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Но нализались они что надо, так как уже целую неделю не виделись. И тот ему обещал за угощение написать фельетон в эту самую «Независимость», в независимый журнал, от которого он зависел. Но и написал фельетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашел старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем прибыл с процессией с хоругвями епископ Бриних из Граца. Подебрадский аптекарь решил, что это намек, и подал на Гайка в суд. Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и заорал на всех. «Говорю вам, не глазеть тут попусту! Вы все меня еще не знаете, но вы меня узнаете! Вы останетесь здесь, Швейк!» Приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону. Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее, но Швейк опередил его. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днем не слишком жарко, а ночи очень приятные. Самое подходящее время для военных действий». Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил. «Знаешь, что это такое?» «Так точно, господин лейтенант. Знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же». «Так запомни, мерзавец!» Строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. «Знай, что дело кончится очень плохо, если ты впредь будешь вести свою пропаганду». Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя. «Это я ему хорошо сказал. Пропаганду. Да-да-да-да-да-да-да. Пропаганду». Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос. «Ай, куда же мне его зачислить, а?» И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище «Полупердун». В военном лексиконе слово «пердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почетное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. «Пердун» было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка». Без этого эпитета дрянной слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались сверх положенного времени. Старикашка заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у старикашки непременно должен быть какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал. За это его и прозывали старикашкой. Но если старикашка понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто старикашки паршивым старикашкой или дрянным старикашкой. Высшая степень непорядочности, придирчивости и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало все, но между штатским пердуном и военным пердуном была большая разница. Первый штатский тоже являлся начальством в учреждениях, так его называют обычно курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и тому подобное. Это исключительный идиот и скотина, осел, который строит из себя умного, делает вид, что все понимает, все умеет объяснить и к тому же на всех обижается. Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и пердуном, простите, в военном мундире. Здесь это слово обозначало старикашку, который был настоящим паршивым старикашкой, всегда лез на рожон и, тем не менее, останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто старикашка и отчасти паршивый старикашка. В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо «пердуна» говорили «наш старый нужник». Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилом. Если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба «полупердуном», то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до пердуна не хватало еще 50%.